Как ты узнал? Ведь к нам она недавно приехала. Да сейчас я отпускаю славно. Ходили ли вы слушать у ворот и спрашивать, кого прохожий назовет? Что это за вопрос? Да, мы, Васильев, вечер к воротам бегали. Хоть будь мороз и ветер, как в комнате хожу и норовлю того, чтобы выбежать спросить. Кого же называли? Прохожие всегда на смех мне отвечали. А неужели никто не называл Любима? Любима? Нет. А что, попал бы он не мимо? Она все знает. Ась, а ты что скажешь, Плут? Да, жди, скажу тебе. С чего Любима тут вы приплетаете? Признайся. Если вам угодно это. Да. И вы простите нам. Не только что прощу. Я вас благословляю. Ба, это что? Да вы все знаете. Все знаю. И завтра же сыграть готову свадьбу их. Ну, право, парочка, невеста и жених. А он жених? Нет, муж. Да кто же вам сказал? Ты сам племянничек. Я рта не разевал. Мне было по всему, что ты, племянник, лжешь. Ну, вот она не в нас, ее не проведешь. Ах, виновата я. Ну, старые забудем. И только об одном веселье думать будем. Я такова ж была, мой свет, в твоей поре. Бывало, так скачу лароны и лабуре, что в ступит колотье. И я с полком в Альмаре на зимних с год стоял. И так-то в первой паре Альман и Алагрек с аптекарской женой выпрыгивал себе, что любовались мной. Ведь в танцах тетушка и вы меня видали. А как же? Помнишь, мы хлопушку танцевали у Фёклы Савишны на третьей свадьбе? Да, танцует ли у вас хлопушку? Никогда. Эх, жаль, а то бы мы. Да мне фигуру надо лишь только показать, а танцевать я рада. Фигура, ангел мой, совсем не мудрена. Я мигом покажу. Тут пара стать должна, другая рядом с ней, а там попарно далее хоть целый взвод поставь. Лишь было место в зале. Сначала так. Какой черт, начало я забыл. Ну не стыдно ли, батька мой? Еще гусаром был. А, вот и унтерштаб. Сестрицы, становитесь. Ты за мужчину здесь. Что вы? Перекреститесь. И что, на радости? Да радостей каких нам больше ждать? Бог дал нам встретить молодых. Пойди, любимушка. Пойди, мой друг сердечный. Даруй тебе Господь совет с женой вечной. Так, бабушка, на нас не гневаетесь вы? Нет, батька, для твоей залетной головы нужна жена, чтоб ум и добрый нрав имела. А в ней все это есть. И я бы не хотел, чтоб ты, мой милый друг, женился на другой. Ну что, племянницы, согласны ли вы со мной? Вот мой ответ.